Величайший философ нового и новейшего времени Иммануил Кант, годы жизни 1724-1804, едва ли оставил вне поля своего внимания, а точнее мышления, хотя бы одну важную в его столетии область человеческого знания – астрономия, физика, математика, эстетика, не говоря уже о самой философии. Все в той или иной мере было затронуто в его философском анализе. Действительно, самый скромный обзор того, что он сделал, едва ли уместился бы в десяток лекций, поэтому я здесь остановлюсь только на трех моментах его философии, оказавшихся пробным камнем для классиков европейской философии XIX века. В главной своей книге «Критики чистого разума», вышедшей в 1781 году, Кант подверг жесткому критическому анализу категории пространства и времени и установил, что они не входят в объективный внешний мир, а являются формами, в которых совершается внутренняя работа человеческой интуиции. Кант полагал при этом, что основные ошибки теоретического мышления проистекают в основном от неправильного применения этих категорий по определению в неопытных к другим вещам, также находящимся за пределами нашего опыта. Не говоря уже о тех, которые постигаются только опытным путем. В философии такое неправильное применение приводит к возникновению взаимно противоречивых суждений, каждая из которых, по крайней мере, выглядит как доказуемое. Наиболее важные, так сказать, генеральные суждения такого рода он назвал антиномиями. При этом не следует думать, что антиномия есть ошибка в реальном смысле этого слова. Антиномия – это скорее тот способ мышления, который приводит к невозможности создания непротиворечивой теории. Таких антиномий по Канту 4. Каждая состоит из тезы и антитезы. Немного позднее Гегель, а за ним Маркс, использовали эту кантовскую идею в создании своих диалектических методов. Теза первой антиномии гласит: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. Антитеза будет: мир безначален во времени и безграничен в пространстве. Во второй антиномии теза: всякая сложная субстанция состоит из простых, элементарных, неразделимых частей. Антитеза: сложная субстанция не состоит из простых частей. Третья антиномия содержит тезу: есть два вида причинной связи, две разновидности причин. Одна – законы природы, другая – свобода. Антитеза гласит: есть только один вид причин – причины, связанные с законами природы. Спустя столетия в марксизме будет произнесена сакраментальная фраза, искаженный перепев этой антитезы: свобода есть осознанная необходимость. Четвертая антиномия утверждает в тезе и отрицает в антитезе абсолютную необходимость совершенного бытия. Здесь необходимо отметить одно важнейшее историко-философское обстоятельство. У самого Канта теза и антитеза выступают как то, что происходит с разумом. Это, если хотите, черты, особенности, закономерности работы разума. И антиномии в конечном итоге выступают как результаты определенного режима такой работы. В гегелевском же и марксистском понимании диалектики тезис и антитезис выступают как категории движения действительности. В одном случае у Гегеля духовной, в другом у Маркса материальной. Антиномия у Канта есть присущий разуму способ попытки постижения вещей независимо от самих вещей. Способ постижения мира, независимый от мира и опыта. Ни законов природы, ни свободы воли в самой действительности по Канту нет и не может быть. Вот и все. Они противопоставлены друг другу, как теза и антитеза, только в условиях работы нашего разума. И здесь мы переходим прямо в сферу кантовского учения о нравственности, центральным моментом которого является идея императива, то есть того внутреннего импульса, который заставляет человека действовать определенным образом. Здесь очень важно иметь в виду, что слово «заставляет» не означает, что человек подвергается принуждению. Напротив, это означает, что человек определенным образом, в определенной разновидности поведения реализует свою внутреннюю свободу. Эта идея имеет у Канта два аспекта. Один гипотетический, в смысле которого, согласно Канту, ты должен действовать так-то и так-то в достижении определенных целей. Но почему гипотетический? Потому что какую бы цель мы перед собой не поставили, она может быть подвергнута сомнению как неправильная или несвоевременная, или логически несовместимая с другими поставленными нами и другими людьми целями. Так или иначе, мы можем высказывать сомнения о всяком ценностном суждении. Другой аспект категорический, и отсюда известный термин кантовской философии – категорический императив. Смысл категорического императива можно вкратце сформулировать так. Сам твой образ действия, вне зависимости от цели, должен быть таким, как если бы он зависел от закона природы или был законом природы, как если бы ты подчинялся закону природы, в то время как на самом деле ты реализуешь категорический императив в силу полной и совершенной свободы воли. Его содержание есть необходимость спонтанного и осознанного нравственного действия. И здесь очень важно иметь в виду, что для Канта нравственность не содержалась в самой жизни людей. Нравственность возникает, опять же, как нечто имманентно присущее тому способу мышления, с которым мы имеем дело, когда анализируем его в нашем философском анализе. Кант был первым европейским философом, не схоластом и не теологом, который сформулировал три основные черты религии. Кант считал, что это универсальные черты, и что если хотя бы одной из них нет, то, с чем мы имеем дело, это не религия. Эти три черты – это бессмертие души, свобода воли и бытие Божие. Ни одна из этих черт не может быть доказана. Более того, по Канту она не должна быть доказана, потому что само понятие доказательства не может быть привнесено в сферу религии по Канту. Канту принадлежит известнейшая формулировка трех доказательств существования Бога в смысле чистого разума. Сначала я хотел бы сказать и подчеркнуть то обстоятельство, что Кант не только не считал себя теологом, он не был теологом. И когда он говорит о доказательствах существования Бога, он говорит об этом как чистый философ, исследующий, опять же, работу своего разума. Эти доказательства относятся только к тому, что происходит в самом разуме, который как бы созерцает в себе идею Бога. Первое доказательство – онтологическое. В очень упрощенной формулировке оно будет выглядеть примерно так. Бог является самым реальным из всех бытий. Любая другая реальность является реальностью. Бог является абсолютной и абсолютно необходимой реальностью. В том смысле, что реальность его бытия выступает как его основное качество. В прямом отношении к этому доказательству находится так называемое космологическое доказательство бытия Божьего. Если что-либо вообще существует, то Бог уж во всяком случае обладает полнотой бытия. И третье, теологическое. Вселенная являет нам известный порядок, когда мы наблюдаем, созерцаем Вселенную в своем разуме, то мы усматриваем в ней определенный порядок. И это в нашем разуме может служить свидетельством, что существует определенная цель. Это очень тонкая и очень сложная конструкция. Дело в том, что идея порядка и идея цели – в европейской религиозной философии всегда были связаны очень тесно. Но Кант в этом теологическом доказательстве попытался дать нам ощущение той специфической работы разума, которая производит эту связь. Конечно, многое из того, о чем мыслил и писал Кант, оно неизбежно превратилось в историю философии. Но сам способ его философствования, его философский язык и, главное, может быть, его совершенно неповторимый образ философствующего человека оказались непревзойденными.